И она рассказала им о замечательной женщине по имени Филиппа, у которой можно купить подешевле массу полезных вещей. Но мысли Анны были далеко. Она вспоминала те дни, когда все было так ново и восхитительно, когда каждое мгновение ее жизни было наполнено присутствием Джо. Она сказала, что родителям предоставят несколько вариантов меню, и они смогут выбрать наиболее подходящий. А потом придется написать письма с приглашениями для каждого гостя. Разве это не выдающееся событие в вашей жизни? 25 лет со дня свадьбы. Она переводила взгляд с одного на другого, надеясь на поддержку. Дойлы умели создать в своем доме какое-то особое, уютное чувство семьи, но, к удивлению и разочарованию Анны, в этот вечер все как-то не клеилось. Казалось, мать с отцом вовсе не уверены, что четверть столетия со дня бракосочетания — такое уж знаменательное событие. Пожалуй, впервые в жизни Анне так необходима была уверенность в том, что даже если ее собственный мир перевернется, Вселенная продолжит покоиться на своем неизменно прочном основании. Но, может быть, она просто поддалась настроению, подобно тем поэтам, что верят в патетическом заблуждении, будто сама природа меняется в соответствии с их чувствами, и небеса становятся серыми, когда у них тоскливо на душе. «Мы превратим этот день в чудный праздник», — говорила Анна родителям. «Он будет даже лучше, чем день вашей свадьбы», потому что все мы соберемся, чтобы отпраздновать это событие вместе с вами. Она была вознаграждена двумя благодарными улыбками и поняла, наконец, что перед ней открывается перспектива провести скучное до тошноты лето, наполненное заботами о никому не нужном юбилее. Брэндон. Брэндон Дойл подошел к календарю, чтобы посмотреть, когда же в маленький городок, расположенный в 20 милях от фермы, приедет со своими песнями Кристиан Мур. Это должно было произойти на следующей неделе, и Брэндон очень хотел попасть на концерт. Он обвел число на большом календаре, висевшем на стене в кухне, и вдруг, к собственному удивлению, обнаружил, что сегодня его день рождения. Брэндон испытал настоящий шок, когда сообразил, что уже 11 часов, а мысль о дне рождения только сейчас пришла ему в голову. В былые времена готовились к этой дате за несколько недель. «Осталось всего 3 недели до дня рождения Брэндона», — говорила мать всем, кто мог ее слышать. В детстве он ненавидел это, всю суету вокруг дней рождения и прочих семейных праздников. Девчонки, конечно, были без ума. Они обожали нарядные праздничные платья и разные украшения. Посторонних на тех праздниках не бывало. Брэндон не мог припомнить ни одной настоящей вечеринки с гостями, другими детьми, играми и развлечениями. Допускались только нарядно одетые члены семейства Дойлов, которым следовало чинно поглощать печенье, желе со взбитыми сливками и все прочее. Подарки же тщательно упаковывались и перевязывались ленточками с обязательной поздравительной открыткой, а потом аккуратно расставлялись на каминной полке. Непременно осуществлялось и торжественное фотографирование именинника, зачастую с нахлобученной на него бумажной шляпой. На другом снимке герои дня запечатлевали в окружении счастливого семейства. Фотографии хранились в альбоме и торжественно демонстрировались, когда появлялись какие-нибудь гости. Сначала день рождения Брэндона. Не правда ли мальчик так вырос с прошлого года? Затем шли дни рождения Анны и Хелен. Гости смотрели и поздравляли маму. «Восхитительно», — говорили они, — «вы столько делаете для своих детей. И как вам удается справляться с таким ворохом проблем?»